«А зачем надувные-то?» Вера сказала, и в общем-то правильно сказала, что литые, они только в городе сойдут, причем даже не в каждом, а в деревне или городке небольшом эти колеса просто в грязи утонут, а формы для таких широких колес они уже в производстве. Так что со следующего года заводик выйдет на 20 тысяч колясок в год, на весь Союз 20 тысяч, столько даже на Москву одну не хватит. Раньше-то вообще без них как-то обходились, но сам понимаю, что не хватит. Но пока заводу просто электричества не хватает, и с водой проблемы. Поэтому в Воронеже на авиазаводе тоже производство в этом году запустим. Немного другие коляски будут, с алюминиевой рамой и ценой под 200, но уже 100 тысяч в год завод давать будет. Еще готовится проект в Верхнеудинске, в Благовещенске тоже, думаю, в следующем году заводик запустим. Работаем, как можем работаем, это только у старухи все быстро получалось. Тогда почему у нас не получается так же быстро, как у нее? Что, ушла она в декрет? И развитие промышленности у нас встало. Ничего не встало, примиряющий высказался Лаврентий Павлович, у нас тоже получается так же быстро. Просто она, когда у нас вообще ничего, можно сказать, не было, запускала производство маленькие, и по сравнению с ничем казалось, что она просто чудеса творит. А тут за 2 месяца, меньше даже, на ровном месте запустил Валентин завод на 20 тысяч колясок, и тебе кажется, что этого мало. Ну да, мало, зато через год станет много. Ты сравни хотя бы Лесогорский завод. Выстроен он был за полгода, а на нынешнюю мощность сколько лет выходил, и нужно еще учитывать, что сейчас для новых заводов рабочих приходится буквально со школы готовить, поскольку прежние заводы уже всех, кто хоть молотком по пальцам себе не бить способен гвоздь заколачивая, выгребли. А рабочего даже из школьника с семилеткой, как ни крути, а быстрее, чем за год, не подготовишь. Так что тут не повода переживать. Да я не переживаю, просто сколько всего у нас в стране не хватает. Как об этом подумаешь, так волосы дыбом, а старуха своими придумками так и норовит об этом напомнить. И в результате у нас жизнь становится с каждым днем лучше. Не с каждой минутой, но ведь с каждым днем. Ладно, отвлеклись, поболтали, теперь к делу. Так что там у нас в Испании происходит? Разговор на совещании на коляске свернул как раз, когда во время обсуждения текущей ситуации Лаврентий Павлович попенял Валентину Ильичу на нехватку простенькой амуниции, именуемой словом «разгрузка». То есть такую фабрики НТК шили в достатке, но исключительно для войск КГБ, а вот направленные в Испанию добровольцы обходились без них. По простой причине обходились. КПШная разгрузка вообще-то шилась из пуленепробиваемой арамидной ткани, да еще во внутренние ее карманы вставлялись пластины из броневой стали, а такую амуницию руководство страны демонстрировать врагам не желало. Поэтому для простых красноармейцев был сделан заказ на разгрузки, сшитые из обычного брезента, не совсем все же обычного, а лавсанового, но как раз в НТК швейных мощностей для исполнения заказа не хватало. Но передавать заказ на гражданские швейные фабрики уже не хотел сам Лаврентий Павлович, и в этом плане картина выглядела абсолютно тупиковой. В принципе тупиковой, ведь и лавсановой ткани тоже избытка не наблюдалось, а сшитая из брезента разгрузка при намокании становилась чуть ли не тяжелее, чем помещаемый в нее груз. С разгрузками вопрос решился быстро. Товарищ Сталин порекомендовал остальным двум товарищам секретностью не заморачиваться, поскольку уже имели место случаи попадания этих элементов обмундирования врагам, а с тканью вопрос решить путем временного сокращения производства тканей гражданского назначения. Временного, так как осенью ожидался пуск еще нескольких ткацких фабрик. А вот другие вопросы решались с большим трудом. Я вообще не вижу смысла налаживать производство новых авиамоторов на существующих заводах, поделился мнением, выработанным специалистами НТК Валентин Ильич. В любом случае все техпроцессы будут абсолютно новыми, оборудование и весь станочный парк просто менять придется, а поставить новое на площадках, специально под него неподготовленных, будет сложнее, чем на новом заводе, под это оборудование и спроектированном. И вопрос, с моей точки зрения, заключается лишь в том, будем ли мы строить один завод в Омске или сразу два, а в расходах какая разница? Тут тоже есть разные варианты. Если производство горячих лопаток выделить в отдельный завод, который предлагается выстроить в Семипалатинске, то моторные заводы в Омске и Усть-Каменогорске обойдутся на каждый на треть дешевле, чем оба с полным циклом производства. Но это без учета затрат на Семипалатинский завод, а с их учетом все равно дешевле, чем две стоимости одного такого завода, хотя и не намного. Но тут появляется одно преимущество, пока что потенциальное, однако ощутимое уже года через два. Если когда товарищ Петров доведет до авиационного состояния свой мотор на 4300 сил, то заводы просто будут выпускать каждый свой двигатель. И что тебя так смущает? Цена, честно говоря, полмиллиарда дополнительных затрат кого угодно смутят, но тут вопрос гораздо сложнее. Мы и один завод в течение года-двух с огромным трудом рабочими укомплектуем, а два сразу ни малейшей уверенности в этом я не испытываю. Там же к станку взушника не поставишь, тут требования по квалификации очень высокие нужны будут. А один завод как рабочими обеспечивать собираешься? Турбинщики у нас в Калуге готовятся, в Ленинграде немножко и еще в Харькове. Но в основном все же в Калуге. Там не училище все же, а техникум, 3 года обучения или, по некоторым специальностям, вообще 4. А расширить техникум, новые открыть, делаем. В Калуге уже новый корпус учебный выстроили, 2 корпуса общежитий, но ведь все равно первые дополнительные выпускники только через 3 года появятся. А практика показывает, что даже выпускник техникума требуемую квалификацию получает лишь после еще 3 лет работы на производстве. А если набирать выпускников 10-леток, у этих, конечно, знаний побольше, но все равно максимум, так это на 1/2 года срок обучения сократить можно. То есть это в среднем, если дети особенно старательные попадутся, то и за 2 года из них терпимых специалистов сделать можно. Поговори со старухой насчет того, как старательность у детишек пробудить. Уж если она сама расстаралась так, что в 12 в университет поступила, да так, что ее лично Зелинский к себе на курс зачислил, то в старании она точно разбирается. Она просто гений, а вот другие. На ее потоке университет каждый 2-й с красным дипломом закончил. Ни до, ни после нее такого не было, если не считать выпускников ее кафедры. Там вообще обычный диплом, без отличия, получить чуть ли не позором считается. К тому же заводы строиться будут не особо быстро, 2 года минимум уйдет, а кому времени хоть сколько-то специалистов, да подготовим. Уж лучше пусть у нас 2 завода в полсил работать будут, чем 1 на полную мощность с перегрузкой. А деньги? Средства изыщем, так старуха любит говорить, она еще чего-нибудь полезного и недорогого для народа придумает, мы продадим, и деньгами разживемся, рассмеялся Сталин. Она книжки для детей пишет, уточнил текущее положение дел Лаврентий Павлович, и Сергею их читает, дает почитать, чтобы, как говорит, понять, нравится ли это нынешней молодежи. Ну да, откуда старухе-то знать, что молодежи нравится, а что пишет, или это только сыну твоему известно, да фантастику какую-то, про полеты в космос, про будущее, про счастливое будущее, я бы хотел до такого дожить, как Уэллс что ли, или как Жюль Верн, британца она таким словом обзывает, что уж лучше бы просто матом. Она говорит, что он нет, не помню, там что-то из латыни, а Жюль Верн, ну, немножко похоже, тоже много такого, что детишкам науку понять помогает, и приключения, интересные приключения. Да, она сказала, что еще Конан Дойль похожие книжки писал, про Шерлока Холмса, нет, про профессора Челленджера, обещала Сережке книгу найти и дать почитать, а меня попросить перевести эту книжку переводчицу Волжину из интернациональной литературы, потому что, сказала, прежние переводы отвратительны, взяла бы и сама перевела, улыбнулся Тихонов, все равно дома сидит, а языки она, небось, получше всяких переводчиков знает, ей некогда, нарочито сурово ответил Иосиф Виссарионович, она коляски изобретает и вешалки. К тому же, может, она почерка своего стесняется, а у этой Волжиной он скорее всего профессионально-каллиграфический. Про Волжину не скажу, а старуха пишет очень разборчиво и очень-очень быстро, хотя временами кажется, что училась писать она, да, в Харбинской гимназии. Когда она именно очень быстро пишет, то у нее и яти проскакивают, и еры в конце слов иногда. Редко очень, но все же заметно. Мы не будем обсуждать ее школьную жизнь. А вот по поводу книг для детей. Кто будет заказывать перевод этого Конан Дойля Волжиной? И не пора ли нам того же Жюль Верна снова детям дать? В хороших переводах, Лаврентий, ты, как будешь мимо проходить, спроси ее, какие переводы француза она считает лучшими. Думаю, что сделать такой подарок советским детям к началу нового учебного года. Не успеем за неделю, но к новому-то году успеем. А насчет того, что она написала, ты же читал то, что она Серго давала. Думаешь, стоит и ее книгу напечатать? Она пока еще до середины не дописала, но если допишет, то почему бы и нет. Не знаю, как другим детям, а мне было интересно. Ну, для старухи ты точно деть. Ладно, Валентин, по заводам, двум новым моторным заводам, готовь постановление, на заседании совнаркома еще раз обсудим и, надеюсь, утвердим. А по коляскам тогда, НТК без совнаркома справится. Разговор на совещании закончился книгами по понятной всем причине. Книг в СССР печаталось много, благо с бумагой для издательств все уже стало довольно неплохо, но вот с финансовой точки зрения картина выглядела неприглядно, потому что люди в своей массе большую часть книг попросту игнорировали, и до трети тиражей, а по некоторым изданиям и гораздо больше половины, попросту прямо из магазинов отправлялись в макулатуру. И особенно плохо дело обстояло с книгами для детей. Никому в руководстве страны напрасно выкинутых денег было не жалко, то есть было жалко, но все же не очень, но лично Иосифа Виссарионовича сильно беспокоило отсутствие интереса к чтению у людей. Главным образом, у молодых, тех, кто должен будет продолжать дело строительства социализма. А какое тут строительство, если молодежь читать не хочет и не стремится, ну хоть куда-то не стремится. И он, запросив статистику по КГИС, был вынужден согласиться с когда-то произнесенными Верой словами, что Максим Горький – это дешевый популист, паразитирующий на советской литературе. Насчет популиста все же некоторые сомнения у Сталина оставались, а вот то, что из двухмиллионного тиража его книг, выпущенных в прошлом году, торговля реализовала от силы 300 тысяч, а почти миллион экземпляров из изданных в предыдущие пару лет уже отправила на переработку, подтверждало ее мнение насчет паразита. Но вот что дать людям вместо этого. После нескольких дней раздумий он поднял трубку телефона. «Старуха, не отрываю от важных занятий, у меня вопрос буквально на 5 минут. Мне сказали, что ты там книги пишешь. Не книги, а книгу. Точнее, книжку. Неважно. То есть ты у нас человек грамотный и про книги что-то знаешь. Знаю, что их в типографиях печатают. Как была Ехидиной, так и осталась. У тебя случайно нет мыслей о том, как сделать, чтобы народ книги покупал? То есть не так, как сделать, чтобы издательства печатали книги, которые народ читать будет, которые людям интересны, за которые народ готов будет деньги платить. С деньгами проблемы? Тьфу на тебя. Не с деньгами, а с культурой, в данном случае с культурой чтения. Мысль есть, и даже две мысли. Если две, то это вообще замечательно. Ты их можешь мне в письменном виде прислать, и когда? Желательно вчера, но я готов и до завтра потерпеть. Хорошо. Только вы прикажите там Даше, чтобы она меня со двора на полчасика завтра отпустила, я вам тогда писульку мою вам лично завезу. Обязательно лично, думаю, что при ее прочтении у вас возникнут вопросы. А если только бумажками ограничиться, это будет как бокс по переписке, долго и безрезультатно. Мне сказали, что ты сына в 9 вечера укладываешь, в 9:30 ко мне подъехать сможешь, в Кремль договорились. Буду ждать. Завтра вечером, в 9:30, глава 19. 5 сентября 1937 года в доме на улице Огарева состоялось выездное заседание руководства НТК. То есть к Вере в гости пришел срочно приглашенный Валентин Ильич, а чуть позже к ней же зашел и сосед, за ним Вера лично зашла. Еще в гостях у Веры были два молодых специалиста. Верина аспирантка Наталья Журавлева с мужем. Собственно, Наташа пришла к научной руководительнице доложить о достигнутых за лето успехах, и когда доклад был окончен, Верой пригласила товарища Тихонова все бросить и мчаться к ней в гости. «Еще раз все здравствуйте, разрешите вас друг другу представить. Это моя аспирантка Наташа Журавлева, а это ее муж Степан. Вы уж извините, отчество я забыла, но вы все же уточните. Вам, Валентин Ильич, на них представление на ордена писать придется, а вы, Лаврентий Павлович, будете им допуски оформлять и их работу от врагов охранять. Надеюсь, что Валентина Ильича и Лаврентия Павловича представлять не нужно. Итак, я вас всех сегодня пригласила». В соседней комнате пробили часы, и Вера, вскочив и поглядев на стрелки, продолжила свою речь несколько неожиданно. «Извините, мне сына кормить пора. Вы тут пока чаю попейте, я скоро вернусь. Витя, Даша, организуйте тут чай гостям». Лаврентий Павлович, уже успевший привыкнуть к подобным ситуациям, все же в гости к соседке он заходил в последнее время достаточно часто, спокойно откинулся в кресле, а Валентин Ильич не выдержал и поинтересовался у молодых. «Я так понимаю, что вы что-то очень важное придумали. Не расскажете вкратце, чтобы мы все же были хоть немного в курсе темы столь внезапного собрания, я думаю, что лучше все же подождать Веру Андреевну», — спокойно ответил ему Лаврентий Павлович. «Раз она сказала подождать немного, то лучше будет именно подождать. У Веры Андреевны иногда выводы из каких-то новых знаний бывают несколько парадоксальными, так что молодые люди могут просто быть не в курсе ее очередной затеи. Варенье вишневое», — сообщил Витя, поставив на стол вазочку, «его мы с Верой больше всего любим. Но если кто-то хочет, то есть еще довольно неплохое яблочное, и я даже знаю, как сказать, несколько необычное, наверное, виноградное. А калиновое уже закончилось?» — спросил Берия. «Оно, конечно, на любителя. Сейчас принесу, Вера его тоже очень любит, но ей врачи не рекомендовали, пока она кормит. Тогда не надо, а то она, учуяв запах, на деле сосредоточиться не сможет», — хихикнул Лаврентий Павлович. «Я лучше баночку с собой заберу и товарищей после собрания к себе приглашу попробовать. Вдруг кому-то оно тоже понравится. Даша, а там калинового много еще осталось? Попробуйте лучше облепихивого», — ответила капитан в штатском. «Ей из Лесогорска два ящика прислали. Оно по запаху на калиновое похоже, и Вере врачи его есть не запрещали. А по вкусу, я не знаю, мне одного запаха хватило. Виктор, принесите, пожалуйста, а я пойду Вере помогу». За такими пустыми разговорами прошло минут 15, после чего вернувшаяся в комнату Вера продолжила дозволенные речи. «Итак, на чем мы остановились? Ах да, мы еще никуда не двинулись даже. Итак, вот эта милая девушка разработала новый аккумулятор на натрий, а Степан отработал у себя в институте технологию изготовления мембран для него. Сразу предупреждаю, технология разработана лабораторная, нужно будет отдельное технологическое подразделение создать на новом заводе, где такие батареи делать будут. Вера Андреевна», — меланхолично заметил Лаврентий Павлович, — «мы пока о новом заводе ничего не знаем, и даже не знаем, будем ли мы его вообще строить». «Будем. Сначала очень коротко о самой батарее. У нее емкость около 90 ватт-часов на килограмм веса, она при работе ничего не выделяет, ее можно разряжать до нуля, выдерживает более 600 циклов полной перезарядки. А если перевести эти вещи на человеческий язык?» — попросил Валентин Ильич. «Если поставить такие аккумуляторы на подводную лодку, то в лодке не будет никакой серной кислоты, не будет выделяться водород, под водой лодка сможет проплыть в пятеро больше, чем со свинцовыми батареями, и сами батареи прослужат вдвое дольше». «Действительно, мы будем строить новый завод», — улыбнулся Валентин Ильич. «Мы его уже с завтрашнего дня строить будем. Остается два вопроса: где и сколько это будет стоить?» «Стоить это будет дорого, а сколько точно, я не знаю, да и знать не хочу. Вот тут есть Степан, он все это по крайней мере примерно подсчитать сможет. А вас я пригласила не за тем, чтобы обсуждать, нужен нам такой завод или нет, или даже выяснять, сколько нам средств потребуется. Я вас пригласила для того, чтобы обсудить, где нам набрать для этого завода хороших химиков, инженеров и как всех их аккуратно спрятать от пристального взора проклятых буржуинов. Давай, рассказывай твои предложения». Лаврентий Павлович сел поудобнее и изобразил на лице глубокую заинтересованность. «А нет у меня никаких предложений. Но вы-то специалисты, вот всю нужную для формирования таких предложений информацию из этой парочки аккуратно так извлеките, а потом сами предложения и предлагайте. Я вам для этого вообще не нужна, так что пойду с Женькой погуляю». «Старуха, и из-за этого ты тут это представление и устроила?» — возмутился было Валентин Ильич. «А до завтра подождать, нормально все вопросы обсудить. Сегодня у нас воскресенье, и вы все же отдыхаете, варенье вон облепиховое наслаждаетесь, короче, и сегодня вы достаточно свободны от обычных ваших дел, а завтра вы будете снова по уши заняты с раннего утра и до поздней ночи. И все, как вы говорите, обсудить раньше, чем через неделю, не сможете просто физически, а время-то не ждет. И не поспоришь, но прежде чем гулять уйти, на один вопрос все же ответь. Все это, как я понимаю, влетит в немалую копеечку, возможно, даже в валюте». «Насчет копеечки вы правы, а про валюту сразу нет. Никаких зарубежных заказов, все нужно будет самим делать. За рубли, а рублей у нас будет много. Я тут подумала, осень наступила уже, а потом зима начнется. На улице-то холодно будет». «Ты куда-то в сторону уводишь», — заметил Лаврентий Павлович. «Ничуть. Пустотелое 7-микронное лавсановое волокно, штапелированное по 30 мм, После валяния и пропитки силиконовой эмульсией получается легче и теплее гагачьего пуха. А если его использовать в качестве подкладки в детские комбинезоны, сшитые из каландрированного капрона, а человеческим языком, Дмитровскую швейную фабрику нужно переводить на пошив детской зимней одежды. При рентабельности процентов 30, если она даст стране меньше 30 миллионов в год, то можете меня вообще уволить за профнепригодность. Еще и Дмитровскую швейную. Валентин, решишь вопрос или мне помочь? Даже не подумаю решать. Когда Ехрамский филиал колясочной фабрики хотели передать, наркомат легкой промышленности завозражал, и пришлось ее забирать вместе с головным предприятием, а перевести на новую продукцию. Вера, у тебя выкройки или хоть эскизы этих комбинезонов есть? Я уже 3 для Женьки сшила, можете один взять в качестве образца на время. Ну что, я могу идти, ребенок ждет. Иди, ответил ей Лаврентий Павлович. А вы, молодые люди, быстренько нам расскажите, что для вашего производства потребоваться может, только давайте ко мне перейдем. Не будем мешать молодой маме с ребенком возиться. Заодно и калиновое варенье попробуйте. Когда все разговоры завершились, уже сильно после обеда, и Наталья со Степаном ушли, Лаврентий Павлович заметил: «Я, конечно, человек сугубо мирный, но если людям военным на зиму такую же одежку соорудить, из этого искусственного пуха, у нас только одна фабрика его пока выделывать может, тогда займись постройкой новых. Постарайся до завтра хотя бы в черне прикинуть потребности, вечером с товарищем Сталиным обсудим, а по аккумуляторам этим, а это я тебе завтра скажу, то есть скажу, где строить и какие требования по персоналу учитывать нужно будет. Думаю, что наши флотоводцы от восторга до потолка прыгать будут, но не сразу. Мы, пока завод не запустим, им ничего рассказывать не станем». 37-й год заканчивался в общем-то на мажорной ноте. В стране был собран очередной небывалый урожай. Промышленность росла невероятными темпами. И не только промышленность, культура тоже буквально расцветала. Правда, несколько своеобразно, но народу этот расцвет очень нравился. Ведь теперь любимых артистов кино люди могли увидеть не только на экране, а все реформа товарища Дукельского. После того, как режиссерам, актерам, сценаристам и композиторам перестали выплачивать процент с проката фильмов, им пришлось изыскивать иные источники постоянного дохода. А таковыми для них остались лишь личные гастроли по городам и весям. Гонорары за съемки все еще оставались, как считала Вера, неоправданно высокими, но они уже не делали участников кинопроцесса очень сильно выделяющимися из народа богачами. Да, жили безбедно, но теперь лишь пока продолжали упорно трудиться. А с упорным трудом тоже стало не особенно сладко, так как товарищ Дукельский перестал бездумно отдавать новые проекты заслуженным мастерам, и число этих самых сценаристов, режиссеров и композиторов, не говоря уже об артистах, стремительно росло, а бюджет управления кинематографии Наркомата культуры остался почти прежним, то есть немного вырос за счет выручки от проката фильмов, но на все хотелки старых мастеров его не хватало, то есть для некоторых хватало, просто Семен Семенович знал, чьими молитвами он занял нынешний пост и, по рекомендации лично Иосифа Виссарионовича, старался прислушиваться к мнению самого молодого академика в стране. Вера, давно уже занимающая, среди всего прочего, и должность заведующей лабораторией высокомолекулярных соединений Академии наук, то есть, по сути, лаборатории своей собственной кафедры в университете, летом совершенно неожиданно для себя получила высокое звание. Владимир Николаевич Ипатьев все же продавил на очередной сессии Академии прием нового члена, аргументируя это в том числе и тем, что заведующий академической лабораторией должен быть академиком, ну и тем, что Вера, как он искренне считал, по сути основала собственную научную школу. А так как кандидатура была поддержана новым президентом Академии Комаровым, то избрали Веру единогласно. Владимир Леонтьевич, будучи ботаником, очень высоко оценивал работу Веры Андреевны Синицкой именно с позиции ботаники. Ее предложение по использованию полиакрилата калия при выращивании лесных полос в голой степи продемонстрировали невероятные результаты, а предложение сажать там монгольскую сосну тоже успело дать заметный эффект. То есть сосны-то еще совсем невысокие вырасти успели, но вот снегозадерживающий эффект от них оказался выше всяких ожиданий, да и с ветровой эрозией эти невысокие, но удивительно ветвистые деревца боролись очень неплохо. Про эти сосны Вера в прошлой жизни вроде бы ничего не знала, но откуда-то помнила, что китайцы именно этими соснами превращали свои пустыни в плодородные земли. Конечно, если в пустыне воды совсем нет, то там что угодно сажай, толку особого не будет. Но если вода есть, или ее можно откуда-то доставить, то результат просто обязан быть хорошим. Насчет доставки воды у нее тоже сложился консенсус с великим геоботаником. В свое время в СССР широко обсуждался проект переброски рек Иртыша на юг, и в рамках этих обсуждений прозвучало предложение о повороте Ишима в сторону Аральского моря. Тупенькое такое предложение, поскольку там нужно было полсотни кубокилометров воды как-то поднять на 90 метров, а вариант прорыть канал длиной в 35 километров вообще был поднят на смех. Чтобы его прорыть, нужно было переместить больше 200 миллионов кубометров земли. Однако Вера, упомянув в разговоре с Комаровым этот вариант, даже не предполагала, что для советского человека нет преград, а академик все это тщательно просчитал, подготовил все нужные бумажки, и с ними пришел на заседание комиссии Газплана, где довел до изумленных плановиков результаты своих несложных вычислений. Такой канал мог обеспечить водой свыше 30 тысяч квадратных километров плодородной, но засушливой степи в таком объеме, что урожаи сорошаемых земель менее 20 центнеров с гектара будут считаться вообще стихийным бедствием, а минимум 6 миллионов тонн зерна ежегодно в ближайшие десятилетия многократно все затраты на строительство такого канала окупит. Да что там, канал вообще за пару лет окупится. К моменту избрания Веры действительным членом Академии уже и все геологические и гидрологические исследования по трассе будущего канала успели провести, а как раз осенью на Уралмаше началось изготовление первого роторного экскаватора, который должен будет этот канал копать. То есть роторные экскаваторы уже потихоньку в стране производились, но маленькие, на 500 кубометров в час, а теперь началось строительство могучей машины, способной выкапывать по 10 тысяч кубометров за этот же час. Витя, посмотрев принесенный Вере проект машины, лишь хмыкнул. В том, что они эту машину построят, у меня вообще сомнений нет. А вот в то, что она хотя бы сутки без поломок проработать сможет, я не верю. А ты откуда знаешь? То есть почему ты так уверен? Ты же по станкам специалист, а не по землеройным агрегатам. Вот потому и уверен. Станок, он работает, по крайней мере должен работать в относительной частоте, а здесь, ну сама посмотри. Тут опорные подшипники ротора будут постоянно в грязи. А песок, да и глина та же, это прекрасный абразив. Тут подшипники земля съест за несколько часов. Я не думаю, что на Уралмаше полные идиоты в инженерном отделе сидят. Да, они там кругами бегают и кричат: а давайте что-нибудь эдакое придумаем. Обрати внимание, на ковровских экскаваторах все, что может землей повредиться, или отстоит как можно дальше от ковша, или на гидравлике сделано. Немножко масла при этом теряется, но это масло под давлением просто грязь внутри механизма не пропускает. А эти гении поставили электромотор прямо в центр ротора, да еще вентиляторы воздушного охлаждения сюда же воткнули. Вся грязь будто специально вентилятором внутрь мотора засасывается. Ну так это-то поправить несложно. Ну да, нужно просто раз в два дня новый мотор на ротор ставить. А ты, между прочим, можешь распредложение подать и денежек немного на этом заработать. С твоей академической зарплатой нам только о денежках и думать приходится. Лишняя денежка никогда лишней не бывает. И какой будет моя рацуха? Не стройте этот дурацкий экскаватор, хуже будет. Так что ли? Не так. Вот смотри, мы возьмем трубу, по которой воздух будет в мотор закачиваться, и отведем воздухозаборник туда, где в воздухе пыли уже нет, то есть вообще за пределы карьера, или где он там землю рыть будет. Нет, мы в трубу поставим вот такие дефлекторы, воздух будет при входе в трубу закручиваться со страшной силой, вся пыль и грязь размажется по стенкам, а в центре останется воздух чистый, как на вершине Килиманджаро. И это будет работать? Работает же. Точно такие автоциклонные воздухозаборники стоят на всех газоразделительных установках, на которых кислород из воздуха получают. Там, конечно, пыли поменьше, чем в карьере, так что нужно будет отдельно пересчитать систему ее удаления, но это пусть уже специалисты считают. А специалисты все, ну, почти все, работали, себя не жалея. За перевыполнение планов по вводу новых предприятий премии благо страна раздавала более чем щедро, и в том числе и за рубежом. За досрочный пуск на полную мощность металлургического завода в Монголии только орденов было выдано полтора десятка. Потому что Монголии было нужно много рельсов для прокладки железных дорог, а железные дороги требовались для перевозок очень много всякого чего. Насчет ценных металлов все еще было довольно терпимо, их геологи пока лишь пытались найти, а вот с углем все стало более чем интересно. Потому что сразу три геолога разведочных партий обнаружили в пустыне просто невероятные по размерам и по качеству угля месторождения. Вот только то, что они были найдены именно в пустыне, не очень радовало. Все же люди без воды выживают с большим трудом, а уж тяжело трудиться, когда воды нет, и вовсе проблематично. Так что пока планы на монгольский уголь оставались лишь планами, а металлургический завод работал на том, что было уже давно найдено, и шансов на его развитие пока не было. Зато нынешние, все же довольно скромные, потребности монгольского народа в металле он обеспечивал практически полностью, и даже с запасом обеспечивал. Новенькая проволочная машина теоретически могла дать людям до 50 тысяч тонн самой что ни на есть колючей проволоки в год, но пока потребности такой не было, хотя колючка начинала пользоваться всевозрастающим спросом, причем больше всего ее потребляли монастыри. Уж неизвестно, как товарищ Чайбалсон уговаривал настоятелей этих монастырей, но они, настоятели, в конце концов объявили, что право на перерождение во что-то приличное получат лишь те монахи, которые в жизни нынешней вырастет минимум 1000 деревьев. Не посадит, а именно вырастет. Деревья в Монголии вообще-то росли, и росли довольно неплохо. Та же сосна монгольская прекрасно себя чувствовала, но только взрослая сосна. Мелкую поросль в степи многочисленная скотина буквально под корень выкашивала, особенно козы этим отличались. Но деревья-то требовалось именно вырастить, и монахи, неизвестно, рассказал им кто-то или они сами догадались, свои небольшие плантации стали как раз колючкой огораживать. Получалось неплохо, ни козы, ни коровы к молодым деревцам теперь добраться уже не могли. Опять же, ни козам, ни коровам это особенно уже и не нужно стало. С каждым годом запасы сена на зиму лишь увеличивались. Просто потому, что и тракторов с косилками стало больше, и трактористов. Особенно трактористов. В армии каждого солдата учили водить трактор в обязательном порядке, а человек, способный за день обеспечить десяток коров кормом на зиму, уважением среди кочевников пользовался огромным. Но, понятное дело, солдат трактора водить учили не только, и не столько, ради добычи сена. Японцы, крайне раздосадованные тем фактом, что их непобедимых солдат просто разгромили какие-то дикие кочевники, постоянно совершали мелкие провокации на границе, и монгольская армия постоянно находилась в движении, причем передвигаясь вместе с большими обозами, перевозящими и пушки, и снаряды к пушкам, и патроны, и просто еду, палатки, точнее, все же юрты, прочий нужный скарб, так что возможность подменить на марше уставшего товарища за рулем трактора была суровой необходимостью, и никто, ни в Монголии, ни тем более в Японии, не догадывался, что вся эта механизация буквально на глазах меняет и быт, и даже менталитет кочевого скотовода. А менталитет советского народа начала менять новая культурная программа, в частности, в области литературы. Иосиф Виссарионович с большим интересом прочитал Верины предложения, а потом еще с большим энтузиазмом спорил с ней до полуночи. Но результат проявился уже в сентябре. Советских писателей, вообще вне зависимости от того, что и для чего они натворили, перед тем, как отправить в книжное издательство, стали отсылать в литературные журналы, которые писателям платили весьма умеренные гонорары, буквально, чтобы при упорной работе с голода не помереть, а затем уже, то есть не затем, а если читатели этих журналов проявляли к публикации какой-то интерес, демонстрируемый заявками на подписки на те же произведения уже в книжном виде, то такие подписки открывались во всех магазинах КАГИС, и печаталось книг лишь немногим больше, чем нужно было подписчикам. Больше, это чтобы и в библиотеке книги передать, и на случай, если кто просто подписку проспал, но книжку купить все же хочет. И только тогда, точнее, непосредственно перед открытием подписки, с автором заключался договор, в котором впервые появлялась сумма авторского гонорара. Сумма эта появлялась первый и последний раз. Автор получал указанные в договоре деньги, а издательство, точнее, государство, получало безоговорочное право эту книгу печатать любыми тиражами когда угодно и где угодно, а также на любом языке. Впрочем, подписывать такой договор никто автора не принуждал. Если ему договор не нравился, то он имел полное право книгу свою вообще не печатать, или печатать ее где-то еще, да хоть за границей. Точно такой же подход был внедренный в музыкальных издательствах. Авторы и исполнители, если речь шла о выпуске пластинок, получали единоразовый гонорар, и на этом их право как-то распоряжаться дальнейшими тиражами заканчивалось. И все было честно. Человек поработал, человек получил за работу деньги, а вот получать эти деньги за то, что когда-то давно он какую-то работу выполнил, уже стало невозможно. Совершенно социалистический принцип. Кто не работает, тот не ест. Правда, Иосиф Виссарионович чуть позже, уже перед Новым годом, сказал Вере, что от тихого ропота деятелей культуры чуть ли не начала дрожать земля, но она спокойно ответила: «Пусть дрожит, зато теперь с концертами эти деятели в любую деревню с удовольствием ездят. Пока ездят, а потом просто уедут за границу. Да кому они там нужны? Видите ли, они просто думают, что они-то уж самые-самые, но они так думают лишь потому, что других на эту поляну у них получалось не пускать. Но теперь, когда народ увидел их в лицо и уже начал понимать, что вся эта шушера, всего лишь люди, ничем не лучше и не хуже остальных, у нас и писателей, и музыкантов, и артистов столько появляется. Да, не все из них выдающиеся, но в народе талантов все же много, и из десятков миллионов их получится воспитать куда как больше, чем из этой ограниченной во всех смыслах тусовки. Из чего? Из очень замкнутой касты, что ли, людей, думающих, что они являются носителями культуры. И лично я думаю, что даже если все они за границу свалят, то у нас в СССР только воздух чище станет, а талантов в стране как раз меньше не станет. Им-то теперь никто дорогу к вершинам творчества не перекроет. Ты так уверенно говоришь. Да, 2 года назад в стране было меньше десятка тех же симфонических оркестров, а сейчас уже больше сотни. В кино было 2 композитора, а теперь только на Мосфильме в очереди их 20 стоит. Ну не 2 было. Народ знал 2, а теперь узнает десятки новых имен. У нас только фильмов не делается. Семен Семенович хочет выпускать по 200 фильмов в год, и я уверена, что если ему не мешать, то он уже через год своего добьется. В том числе и потому, что при производстве фильмов он только на гонорарах сэкономит миллионы. А материалы, та же пленка, ах да, извини, глупый вопрос получился. Но ты уверена, что фильмы будут все хорошие? Нет, конечно, больше половины будут полной дрянью, как и сейчас, впрочем. Но лучшая половина из 20 гораздо меньше, чем лучшая половина из 100, значит, хороших фильмов станет гораздо больше. Причем размер худшей половины тоже сильно сократится. Тех, кто снимает плохо или играет отвратительно, в кино больше не возьмут. Поэтому стараться будут все, а лучше от этого станет всему народу. Хотелось бы верить. Не нужно верить, Вера, это не наш метод. Мы просто делаем жизнь лучше, своим трудом делаем. Не мы в смысле мы, начальники, а все советские люди. Разговор этот состоялся, когда Сталин в гости к Вере заехал как раз, чтобы обсудить некоторые перекосы в деятельности наркомата культуры, но все намеченное им обсудить не получилось. В гости зашел, точнее даже, забежал, Лаврентий Павлович. Иосиф Виссарионович, на границе с Кореей 40 минут назад. Насколько я понимаю, у вас сейчас другие дела, не до культуры сегодня, подвела итог несостоявшемуся обсуждению Вера, протягивая Сталину вытащенную из ящика стола тетрадку. Но в связи со всем этим я бы попросил особенно внимательно рассмотреть вот эти мои предложения. Это как раз и про Корею, и про Японию, и про химию, конечно. Глава 20. Вера пришла к естественному в данной ситуации выводу. Ее технологическое вмешательство прилично так ускорило ход истории, и все завертелось гораздо быстрее. То есть к такому выводу она пришла еще в начале монгольской войны, но сейчас она с горечью подумала и о том, что ускорилось развитие не только в СССР. А если даже японцы так успели продвинуться в технике, то как же продвинулись немцы? А японцы действительно продвинулись. Проанализировав ход войны в Монголии, принесшей им так много неприятностей и позора, они прилично сократили расходы на создание могучего океанского флота, направив сэкономленные средства на создание новых самолетов, и получили заслуживающие, если не уважение, то пристального внимания результаты. В армии Японии появились сразу 2 скоростных истребителя, полностью цельнометаллических. Алюминий для постройки этих самолетов японцы в больших количествах закупали как в Германии, так и в Америке, а моторы были целиком собственной разработки. На самолете попроще мотор был мощностью в 1100 сил, а на том, который у них считался тяжелым истребителем, уже в 1500, и оба самолета могли летать на скоростях в районе 600 км в час, то есть практически по скоростным параметрам приближались к Су-14. Правда, немного уступали ему в маневренности, поскольку получились более тяжелыми, но этот недостаток в принципе можно было скомпенсировать мастерством пилотов. По бомбардировщикам у них тоже был достигнут серьезный прогресс. Исключительно быстро, буквально за год они разработали двухмоторную машину, даже превосходящую по всем параметрам СБ Архангельского, и единственным утешением для советского руководства было то, что таких самолетов у Японии пока было относительно немного. А вот легких одномоторных бомбардировщиков они успели понаделать уже порядка 500 штук, и, по некоторым данным, ежесуточно делали еще по 3 таких машины, и эти странные самолетики по скорости не уступали СБ. Странными легкие японские бомбардировщики, с точки зрения советских конструкторов, были потому, что у них даже шасси не убиралось, что, в принципе, радовало, так как такое шасси прилично сжирало скорость. А вот зачем на эту легкую, действительно легкую, весом чуть больше 2 тонн, машину сажался экипаж из 5 человек, так никто и не понял. Тем не менее, самолетик честно нес 0,5 тонны бомб на 900 километров. Мог нести, но пока боевые действия разворачивались на гораздо меньшей глубине, к сожалению, советской территории. В оценке ситуации веру подвело знание будущей истории. Исходя из того, что бои начались в районе корейской границы, она предположила, что повторяется ситуация на озере Хасан, и поэтому передала Сталину свои соображения в случае, если стычки на Хасане все же произойдут. Впрочем, к боевой тактике ее записка отношения вообще не имела, так что Иосиф Виссарионович все же не пришел к выводу, что старуха опять лезет не в свое дело. Но он, все же написанное прочитав, решил, что все это не может служить даже основой для каких-то дальнейших планов, за мелкими, впрочем, исключениями. Дополнительно веру ввело в заблуждение и то, что перед началом боев, задолго до их начала, ситуация на границе развивалась примерно так же, как и в прошлой истории. Уже 3 с лишним года японские солдаты постоянно заходили на советскую территорию, вели разведку и устраивали мелкие провокации. О них, конечно, в центральной прессе ничего не сообщалось, но в НТК поступали и местные газеты, в том числе из Хабаровска и Владивостока, да и сосед время от времени информацией делился. Собственно, саму записку Вера написала сразу после того, как Лаврентий Павлович упомянут о подходе к устью Туманной японских военных кораблей, то есть все выглядело, как тогда, но, оказалось, только выглядело, да и то лишь для человека, полной информацией не владеющего. Но полной информации не было и у руководства СССР, так что когда японские войска действительно пошли в наступление, то даже о том, что это не было очередной, хотя и более крупной, чем раньше, провокации в Москве узнали лишь к утру 27 декабря, когда дошла телеграмма из Владивостока. А раньше она дойти просто не смогла, так как телеграфная линия, и телефонная тоже, была японцами повреждена. А когда к обеду пришла радиограмма из Александровска-Сахалинского, всем уже стало ясно, что началась настоящая война. А вот у японцев информации, как стало понятно, было гораздо больше. Японские самолеты днем 27-го, по местному времени, конечно, подвергли яростной бомбардировке расположение частей Красной Армии и большинство аэродромов, расположенных поблизости от границы с Маньчжурией, в том числе и аэродромы в Хабаровске и Благовещенске. Правда, и они кое-что все же не учли, а не учли они того, что войска КГБ не располагались там же, где и подразделения Красной Армии, а самолеты войск КГБ на армейских и гражданских аэродромах тоже не базировались. Еще японцы все же не учли того, что пограничники теперь входили в структуру КГБ, со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, ситуация была действительно паршивой, ведь японцы бомбами все же смогли повредить 2 моста на Транссибе, и переброска на Дальний Восток дополнительных армейских сил оказалась под вопросом. «Сегодня я впервые порадовался», — сообщил Валентин Ильич на вечернем заседании срочно учрежденного военного совета, что мы дали старухе столько власти. Какой власти? Уточнил Иосиф Виссарионович. Она же у нас начальник химического управления НТК, первый мой заместитель. И пока мы в затылке чесали, думая, что же делать в первую очередь, она уже приказала всем химпредприятиям к востоку от Байкала перейти на военный режим работы. И к западу от Байкала тоже, но с некоторыми ограничениями. Подробности, что значит перейти на военный режим. Оказывается, У нее были давно уже составлены специальные планы работы предприятий на случай войны, и там было очень подробно расписано, что каждое предприятие должно делать, и мощности соответствующие были зарезервированы. И сейчас завод в Ишимуне переключился на производство взрывчатых веществ разных, включая и отдельные виды порохов, а металлургический завод на Известковой переключился на производство минометных мин и частично снарядов к пушкам. Оказывается, там даже имелись очень большие запасы капсулей для производства патронов, то есть для артиллерийских гильз. Не огромные, но на пару месяцев производства их хватит. По прикидкам, уже к середине недели производство боеприпасов там сравняется с расходом их на фронте, а через неделю их выпуск еще в несколько раз возрастет. Почти все механические заводы НТК переключатся на изготовление корпусов снарядов. И это она проделала за день, она это проделала еще прошлой ночью. Лично у меня сложилось впечатление, ведь эти планы были еще год назад составлены, или даже 2 года, и я думаю, что она вообще все производства там именно под войну и готовила. И не только производство, добавил Лаврентий Павлович. Мы и Сахалин не потеряли лишь потому, что по ее настоянию для охраны нефтепромыслов в Охе и на Гликах туда были направлены по 2 полка войск КГБ. По сути, сейчас только они приграничные рубежи и держат. И доставить новые части туда сейчас, когда все скованы льдом. В авиаотряде Николаевска 9 пассажирских самолетов, они уже по 3-4 рейса в день совершают, так что 500 бойцов в день на остров доставляют. Откуда столько? Комсомольский авиаотряд везет их в Николаев. Завтра комсомольский отряд еще 20 машин пополним, еще 5 тяжелых машин добавится, и в Николаевский отряд тоже. Со среды сможем до 2000 бойцов в сутки туда отправлять. Я все же не пойму одного, почему японцы войну начали именно зимой. Думаю, как раз в расчете на то, что по замерзшему морю мы ничего доставить на остров не сможем. Это на остров, а на корейской границе, вероятно, по той же причине. Автомобили и даже трактора по снегу идти не могут, с гужевой тягой у нас на Дальнем Востоке грустно, а японцы лошадей со всей Кореи туда, похоже, нагнали. То есть положение у нас, старуха, как я понимаю после слов Валентина, она действительно все делала именно в рамках подготовки к войне. Эти ее мотоциклы снежные, которые она снегоходами назвала, конечно, поменьше грузовика груза перевезти могут, но они же по снежной целине со скоростью больше 40 км шпарит, а их у нас на Дальнем Востоке уже многие тысячи на складах прятались. Многие, больше 6000, и каждый боец войск КГБ ими управлять обучен. С утра их введем в бой, то есть, наверное, уже ввели, уточнил Берия, взглянув на часы. И все японские расчеты они сразу и сломают. Легко не будет, но японцам точно будет гораздо тяжелее, чем нам. А флот японский, нет у них намерения к Владивостоку выдвинуться или к Находке. Флот мы потопим, ответил на вопрос Валентин Ильич. С воздуха потопим. Сейчас у нас есть уже почти 500 ракет с системой самонаведения на корабли, а фрязинцы с утра там даже конструкторский отдел в полном составе за паяльники сел системы наведения для этих ракет делать. Так что к концу недели в Лесогорске таких ракет будут по 3-4 штуки в сутки выпускать, а самолетов для них почти 20 СБ под них уже доработано, больше пока не надо. То есть надо, конечно, но Архангельский сейчас под эти ракеты специальный новый самолет делает. Ракеты, хотя и летят всего километров на 15, позволяют самолету под корабельное ПВО не подставляться. А почему мы про эти ракеты ничего не знаем? Спросил Климент Ефремович. Потому что ракета еще не до конца испытана, флоту не демонстрировалось, чего недоделку-то показывать. И уж на вооружение точно не принималось. У нас все готовые ракеты как раз для испытания и сделаны были, весенних испытаний. И самолеты для испытаний модернизировались, а Александр Александрович новую машину по собственной инициативе проектировать начал, когда с ним по доработкам этим консультировались. В любом случае управлять этими самолетами и ракеты с них пускать умеет хорошо, если человек 30 из летного состава войск КГБ, и мы даже еще не знаем, насколько хорошо они это делать умеют. Но раз с японским флотом нужно срочно что-то делать, то вот и проведем на них испытания досрочно. Последний вопрос на сегодня. Что с мостами? Повреждения минимальны, на этот вопрос ответил товарищ Ворошилов. На одном просто поменяли рельсошпальную решетку и движение по нему уже восстановлено. На втором железнодорожники сообщили, что требуется заменить несколько балок, работы ведутся, Все обещают починить завтра до обеда в крайнем случае. А, возможно, и раньше, но я думаю, раньше все же не получится. Мороз, с железом работать трудно. У Веры в голове всю ночь и весь день в голове крутилось «Вставай, страна огромная», но она решила, что не стоит отнимать славу у Александрова и Лебедева кумача. Да и война, с ее точки зрения, была не настолько критической. Несмотря на то, что с оценкой серьезности конфликта она существенно просчиталась, уровень готовности к ней ей казался вполне достаточным для достижения победы. Причем быстрой победы. Не зря же она готовила в том числе и планы мобилизационного производства для всех предприятий химпрома и всех смежников. Готовила, несмотря даже на насмешки со стороны руководства. С теми же снегоходами ей ведь год не давали налаживать их производство, ссылаясь на совсем уже бредовые причины. И только благодаря соседу, который все же смог оценить полезность таких машин хотя бы для пограничников на отдаленных заставах, их выпуск все же начался. Причем и Берия, и Тихонов называли снегоходы именно веренным изобретением, хотя она для этой экзотической машины придумала лишь резиновую гусеницу с лавсановым кордом и пластиковую, то есть с покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, переднюю лыжу. Еще она приложила руку, даже не голову, а именно руку, щедро раздававшую подзатылины технологам, к изготовлению прицепных стеклопластиковых нарт. Но больше всего Веру в плане успеха в войне с японцами радовали радиоконструкторы из Фрязино. Сначала они, с веренной подсказки, разработали крошечные стержневые радиолампы, а потом на них сконструировали систему самонаведения для противокорабельных ракет. Система была довольно простой. Магнетрон что-то там излучал высокочастотное, вращающаяся антенна ловила направление на отражающие это излучение объекты, корректировала курс ракеты, поворачивая рули. А чтобы эта вся цветомузыка работала, на ракету пришлось еще ставить мощный серебряно-цинковый аккумулятор, от которого вся электроника и питалась примерно одну минуту. Ракета получилась очень дорогая, но в любом случае гораздо дешевле тех кораблей, которые ею собирались топить. Вере и с ракетой тоже пришлось плотно поработать. Собственно, ракетную часть обеспечить, придумав подходящий перхлоратный порох и состав, гарантированно запускающий ее двигатель после сброса с самолета, ну и помещаемую в боеголовку взрывчатку, но тут, собственно, ничего нового и придумывать не пришлось. Но в результате совместных усилий множества людей появилась первая противокорабельная ракета воздушного базирования. Противокорабельная потому, что на Земле она вообще поймать цель была не в состоянии, и только в море локатор мог увидеть большой металлический корабль. А то, что лететь ракета могла лишь километров на 15, так это потому, что, по словам фрязинцев, их локатор мог даже громадный линкор поймать не далее километров 20. Ну а про базирование все тем более было понятно. Локатор должен был находиться в прямой видимости до цели, а на Земле горизонт этому мешает. Работы в первые два дня войны было очень много у всех, но Вера и о семье не забывала. Точно так же, как и до войны, по расписанию кормила ребенка, гуляла, то есть два дня с Женей все же Даша гуляла, но лишь первые два дня, а затем жизнь вошла в привычную колею. У Веры вошла, а страна вела войну, всерьез вела. Расчет японцев на то, что Красная Армия в снегу воевать всерьез не сможет, не оправдался, и бойцы воевали отчаянно, и снабжение войск оказалось на высоте, в отличие от снабжения в императорской армии. Лошадки, конечно, и по снегу идти могут, и даже груза тащить на себе немало в состоянии, но вот те же пушки они передвигают с трудом, а бойцы КГБ пушки вообще не таскали. На нартах, прицепленных к снегоходу, можно перетащить миномет с кучей мин, и устроить японцам небольшой такой апокалипсис. С минами-то проблем у советских бойцов вообще проблем не было, и с патронами не было, и с продуктами, и с одеждой, в особенности с одеждой. За последние три месяца Дмитровская швейная фабрика не столько детские комбинезоны шила, сколько штаны и куртки для армии. Причем это вообще получилось чуть ли не случайно. Капроновой ткани в стране производилось довольно много, но вот разноцветной ее выпускалось крайне мало. Потому что красить капроновую ткань пока никто так и не научился, а нитки как раз в основном белые и делались. То есть Вера детально расписала и состав, и технологию производства нужных красителей, но химзаводы это самое производство лишь начали осваивать, так что в небольшом количестве в Дмитрове пошили детские комбинезончики белого цвета, особой популярности у молодых родителей не снискавшие, а затем переключились на выпуск комбинезончиков для взрослых, как раз в зимней расцветке. А особую пользу этих швейных изделий успели отметить военные врачи. Даже если ткань попадала в рану, она не вызывала нагноения, и число санпотерь заметно сократилось. Впрочем, и число серьезно раненых тоже оказалось не особо большим. Практически все ткшники, кроме зимней теплой одежды, в приказном порядке носили и бронежилеты, а так как у японцев в этой войне основным оружием были винтовки, то большинство раненых поступало с поврежденными конечностями. Тоже не особо радостно это было, но таких раненых в большинстве все же удавалось полностью вылечить. А с японским флотом разборки начались уже ближе к концу месяца. Расположение японских кораблей часто получалось определить с помощью установленных на берегу радаров или воздушными разведчиками, и сразу после этого, если погода позволяла, конечно, в воздух поднимались ракетоносцы, но погода в основном была вполне приемлемой, так что очень скоро японцам в море стало ну очень неуютно. Просто потому что ракета противокорабельная, хотя была и относительно маленькой, всего в тонну весом, взрывчатки она несла уже полтонны, а такого заряда практически любому кораблю было достаточно. Ну, разве что, кроме линкоров, но линкоров японских ни в Охотском, ни в Японском море не было. Еще для японцев стало неприятной неожиданностью то, что те же СБ из Тетюхи или из Пластуна прекрасно долетали до Саппоро или Хакодате, а иногда и до Омори, причем делали они это с особым цинизмом, осуществляя такие налеты ранним утром, иногда небольшими группами, а иногда просто стаями, так что на Хоккайдо и порты прекратили работу, и промышленность почти вся встала. Конечно, Лаврентию Павловичу Вера не одна на мозги капала, но и ее редкие капельки, вероятно, все же повлияли. Еще в середине 37-го у председателя КГБ были подробные карты Хоккайдо с указанием вообще всех предприятий на острове, даже рыбоперерабатывающих и каких-нибудь артелей по плетению корзин. И по всему, что было посерьезнее корзиноплетельных мастерских, советские летчики старались скинуть что-то громко взрывающееся. Получалось, конечно, не всегда, но чаще всего все же получалось, так как японцы просто не могли серьезно острова с воздуха защитить. Самолетами-то они озаботились, а вот радарами как-то забыли, и заметить начало очередного налета могли минуты за полторы-две до того, как бомбы на голову сыпаться начинали, а вот держать постоянно истребители в воздухе они не могли, у них просто бензина на такое не хватало. И после того, как Красной армии, точнее, все же войскам КГБ, удалось стабилизировать фронт на земле, война перешла в своеобразную дистанционную стадию, где в основном воевали бомбардировщики и истребители. И так продолжалось где-то до середины марта. Попытки японцев через Германию начать мирные переговоры советское правительство проигнорировало. Иосиф Виссарионович полностью согласился с изложенным Верой в своей записке мнением, что Японию на границах СССР оставлять нельзя, поскольку это будет чревато постоянной опасностью новой войны. А воевать дистанционно было пока несложно. Химзаводы бомб делали достаточно, с бензином тоже особых проблем не было. Что же до потерь, они были минимальными, практически на нет сошли. А 12 марта, после ожесточенной бомбардировки японского аэродрома и остальных армейских позиций на Парамушире, воздушным десантом был занят остров Шумшу. На этом острове японцы тоже аэродром успели построить, точнее взлетную полосу обустроили, но самолетов там не было, и японских солдат было очень мало, причем почти все они сидели возле этого недостроенного аэродрома, так что десантная операция прошла успешно. Остров был, конечно, так себе приобретением, японцы даже из Касивабары подмогу посылать своей неполной роте не стали. Впрочем, и не могли они ничего серьезного прислать. В Касивабаре собственный гарнизон насчитывал батальон охраны аэродрома, из солдат третьей категории, роту зенитчиков и два десятка летчиков с полусотней техников, базирующихся на местном аэродроме и вообще там оставшихся лишь потому, что самолеты на аэродроме были настолько старые, что их даже в расчет японский генералитет не принимал. Как-то вечером Лаврентий Павлович снова зашел к Вере в гости. «Старуха, я тебя не сильно от домашних дел отвлекаю, домашние дела у меня Дарья делает, а Женька спит уже, так что до утра я совершенно свободна. Ну, пока муж спать не загонит, да я быстро». Иосиф Виссарионович твою записку, точнее вторую часть ее, прочел очень внимательно. «Но, сама понимаешь, там у нас флот, если серьезно говорить, то реально мы сможем выставить хорошо, если полсотни рыбацких шхун. У тебя никаких мыслей нет на предмет, как можно было бы попроще острова эти штурмовать? Все же после того, Как мы Шуншу заняли, на Парамуша японцы то ли полк перетащить успели, то ли два, и пушек у них там уже немало. А я тут вспомнил наши давние разговоры про батрахот Аксин, то есть его мы точно применять не будем, а вот что-нибудь попроще, несмертельное. Несмертельное, говорите? Профессор Зелинский придумал один замечательный аппарат, и вот если наших бойцов обучить правильным способом его применения. Ты про противогаз? Именно. Штука хорошая, очень полезная, но солдаты часто его применять правильно не умеют. Кто щелочку оставит, кто вообще трубу не привинтит, чтобы легче дышалось. Так вот, если в палатку бойцов в противогазах загнать и пустить в эту палатку хлороцитофенон, то нерадивый солдатик выскочит и до конца жизни забудет, как свой противогаз неправильно носить. А я про другое. Это я про другое. Так вот, когда наши бойцы правильно противогазы надевать научатся, то этот остров можно будет хлороцитофенаном вообще залить. То есть он-то твердый, но я знаю, как из него быстро получить очень полезную в деле обездвиживания японца аэрозоль. Я вам завтра нужные чертежики нарисую, вы их Лене Нарышкиной передайте, она за неделю вам бомбы хлороцитофеноновые наделает столько, что на весь архипелаг хватит. На Парамушере попробуйте, а дальше уже сами разберетесь, то есть командиры ККПшные разберутся и моряки. А это точно не смертельная штука, не хотелось бы, чтобы нас обвиняли в применении химоружия. Пусть обвиняют. В смысле плевать, это вещество даже полиция использует для разгона демонстраций. То есть вроде бы использует, а мы его будем использовать для того, чтобы японцев все же убивать не пришлось. Мы же против убийств, так что вот. А другой неядовитой отравы у меня для вас нет. Глава 21. Война с Японией шла своим чередом, то есть ни шатка, ни валка. На фронте постреливали, время от времени самолеты летали и что-то бомбили, но в целом обстановка была относительно спокойной. И 30 марта в Москве состоялось совещание, на котором обсуждались дальнейшие перспективы этой спокойной войны.